«Ну, госпожа королева», — сказал он, — «как меня зовут?» «Может быть, Франц?» — спросила она. «Нет». «Может быть, Кунц?» «Нет». «А может быть, Гейнц?» «Нет». «Ну так, может быть, гном Тихогром?» «Это тебе сам черт подсказал, сам черт подсказал!» — закричал человечек и от гнева так сильно топнул ногой, что она ушла в землю по самое бедро. Тогда он обеими руками схватился за левую ногу и в ярости разорвал себя пополам. Текст читала Елена Хафизова. Румпельштильцхен. У мельника дочка была, Златовласка. Не сыщется слов, как добра и прекрасна. Но плохо, что мельник большой был хвостун. Однажды соседу он глупость сболтнул, что дочка такая искусница дома, что золото может напрясть из соломы. Дошло хвостовство простака до дворца. Немедленно отнята дочь у отца. Бедняжку приводят в покой незнакомый и золотом требуют сделать солому. Вот ночь наступила, и к плачущей Лизе пришел человечек, проворен и низок. За помощь свою он потребовал ленту, раз больших сокровищ у девушки нету. Забегал, запрыгал и вмиг перепрял солому колючую в желтый металл. Король потрясен, хочет золота снова, и больше соломы для пряхи готово. Второй раз колечко дает она гному, и вмиг перепрядена куча соломы. На третью же ночь он потребовал больше, отдать ему первенца. Хочешь, не хочешь, приходится Лизе и тут согласиться, иначе не выйдет она из темницы. А жадный король принимает решение, что Лиза короне его украшенье, и в жены немедля он пряху берет, и мальчик родится у них через год. Тут снова является гном за младенцем, разбить юной матери бедное сердце. В ответ на мольбы он дает ей 3 дня. «Оставлю мальчишку, когда ты меня сумеешь по имени верно назвать, иначе прощайся ты с первенцем, мать». Проходят 2 дня, имена все не те. На третий же вечер гонец прилетел, и матери бедной шепнул только слово, и та уже верить спасенью готова. В лесу на горе танцевал человечек, хвалясь, что неузнанным будет он вечно. А имя мое, он сказал, Румпельштильцхен. Вот полночь настала, и в замке все тихо. Является карлик, подходит к кроватке, но названо имя и кончены прятки. С досады взорвался тут карлик жестокий, спасен и свободен малыш ясноокий.